Часть вторая. Два аэроконструктора. Глава первая. Ветер, уже второй день дующий со стороны моря, пригнал вместе с собой тяжелые серые тучи, и с утра небо бросало на землю мелкий холодный дождь, который к полудню сменился противной снежной крупой. Сергей поежился и, подняв ворот шинели, быстрым шагом направился в сторону ангара. Стоявший у его приоткрытых дверей часовой встрепенулся и, вытянувшись по стойке смирно, бодро доложил об отсутствии происшествий за ночь. Сергей растерянно кивнул и нырнул внутрь. Впервые за 3 месяца напряженной работы огромное помещение встретило его звенящей тишиной, нарушаемой лишь звуком его шагов да воем ветра за кирпичными стенами ангара. Это было несколько непривычно, в отличие от стойкой смеси ароматов бензина, свежеструганного дерева и столярного клея, которыми просто-таки пропиталось все вокруг. Сергей несколько минут стоял на пороге с нескрываемой гордостью, оглядывая замершую посреди ангара пару небольших тупоносых самолетов, которым еще придется доказать всем скептикам, что небо — их родная стихия. «Мы им еще покажем, ребятки, правда ведь?» Он подошел к ближайшему аэроплану и ласково похлопал его по металлическому кожуху двигателя. «Главное, не подведите». Землянин спрыгнул на нижнее крыло биплана и, перебросив ноги через борт кабины, уселся на место пилота. Приборов минимум, высотометр, указатель скорости с предельным делением 150 тыр в час и компас — все, что удалось приспособить с гондолы аэростата. На приборной панели второго биплана вообще красовался лишь один кругляш компаса, благо данных приборов почему-то в дирижабле было 2. Впрочем, пока это было не столь важно. Главное, самолеты построены, а ведь еще недавно не верилось, что это вообще возможно. Если бы не помощь дяди Тейрины и Раханцева, неожиданно поверивших в его безумную затею, Сергей покачал головой. Жизнь порой преподносила свои неожиданности. Первым сюрпризом для него явился дядя Тейрины, взявшийся за изготовление нужных частей самолета. Густер Майкунов, высокий крепкий мужчина, чье обветренное смуглое лицо украшала густая черная борода, просто души не чаял своей племяннице. Еще при первой встрече он рассказал ему, что Тейрина — дочь его брата, который погиб на войне, оставив девочку одну, так как мать умерла через год после рождения дочери. Так что после гибели отца девочка оказалась в приюте, откуда ее и забрал Густ после возвращения с фронта. Своих детей у мужчины не было, и дочь брата стала для него единственной отрадой. Наверное, только поэтому он совершенно спокойно отнесся к просьбе Тейрины и практически сразу же согласился помочь незнакомому человеку, не задавая лишних вопросов. Заминка возникла лишь с материалами, но тут Ратного поджидал второй сюрприз в виде неожиданной помощи от Раханцева. Сергей в 2 словах рассказал коменданту о возникшей проблеме и попытался разъяснить свою идею, правда, особо не вдаваясь в подробности. Тот долго смотрел на его чертежи, затем, тяжело вздохнув, пробормотал что-то насчет того, что им не сносить головы и какой он дурак, непонятно почему подписывающийся на подобную авантюру. После этого он достал из стола расписную бумагу с гербом в правом верхнем углу и, поставив на ней сиреневую печать, протянул ее лейтенанту. «Это открытый закупной чек, впишешь нужную сумму. Только лейтенант сильно не наглей. Военное министерство потом спросит с нас за каждую мелкую монету». Тогда Сергей совершенно спокойно взял ту бумагу и только позднее понял, как доверял ему Раханцев. Дело в том, что закупные чеки предназначались для получения товаров и услуг с населения на нужды армии, с последующей их оплатой военным министерством Русарии. Так что каждый чек был номерным, а отчетность по их использованию была строгая, и необоснованные траты вполне могли стоить коменданту не только звания, но и головы. А вот непринятие его идей Каем, который буквально болел небом, стало для Сергея полной неожиданностью. Юноша считал его проект чуть ли не бредом больного воображения и очень расстроился из-за разобранного дирижабля. Сергей прекрасно помнил его первую реакцию, когда попытался объяснить Каю свою задумку. «Трейтон, почему вы считаете, что вам удастся то, что не удалось ведущим аэроконструкторам?» — кричал парень, чуть ли не со слезами, смотря на распотрошенную коробку гондолы. «На то есть причины, Кай», — спокойным голосом ответил Сергей. «Поверь, мои машины взлетят и высоко». «Бред! Это бред!» — замотал головой юноша. «Даже великий Майсер не смог построить крылан, который смог бы оторваться от земли выше, чем на несколько локотов. «А что это за майсер?» — поинтересовался Нукая, заставив парня удивленно на него посмотреть. «Отто Майсер, великий геранский аэроконструктор. Его аэростаты лучшие во всем мире. Как вы можете о нем не знать?» «Забыл про мою амнезию», — усмехнулся Сергей. «Я многого не помню». «Лучше бы вы не помнили своих дурацких идей», — бросил Кай, со злостью смотря на лейтенанта. «Я 2 года собирал этот аэростат, а вы его на куски. Да кто вы такой?» «Офицер Русарии, а это военная аэробаза империи, если ты не забыл». «Аэробаза?» — юноша рассмеялся. «Это кучка полуразрушенных зданий, управлять которыми поставили потерявшего память идиота». Как он тогда сдержался, Сергей сам не знал. Наверное, потому что в душе прекрасно понимал чувство юноши, для которого разобранный дирижабль был его почти несбыточной мечтой о полетах. В тот день он больше ничего не стал объяснять, а попросил Кая покинуть территорию базы. С тех пор парень здесь не появлялся. Сергей вздохнул. Эта ссора с Каем была совершенно не вовремя, так как в данный момент времени лишь предприятие его отца может произвести двигатели для самолетов. К тому же он надеялся при его помощи выйти на Маслоуна, так как если все пройдет успешно, то со временем ему понадобятся более мощные движки. Хотя, с другой стороны, об этом думать пока рано. Еще неизвестно, как его машинки покажут себя в воздухе. Все же в какой-то степени это для него первый подобный опыт, когда аппарат создается практически с нуля, да еще при помощи таких примитивных инструментов. А половину деталей вообще пришлось изготавливать на глазок, частенько подгоняя их форму и размеры уже во время установки. Хорошо еще, что Густ вместе с 2 своими работниками помог ему при сборке аэропланов, оставив свою мастерскую на жену и к радости Тейрины, поселившись в крепости на целый месяц. «Тэ Рейтон, вы здесь?» Сергей приподнялся в кабине и, увидев стоящую в дверях ангара Тейрину, вылез на крыльцо. «Я тут». Он махнул рукой и, спрыгнув на пол, подошел к девушке. «Что-то случилось?» «Я хотела узнать». Тейрина уставилась в пол, нервно теребя пальцами ремень шинели. «Лететь сегодня не передумали? Это погода и... я волнуюсь». Ратный покачал головой. «Нет, Тей, не передумал. Знаешь, если мои самолеты будут летать только в хорошую погоду, толку от них будет немного». «Но ведь это первый полет». Сергей улыбнулся. «Все будет хорошо, не переживай. Лучше позвони штат-капитану, скажи, чтобы шел сюда». «Но...» «Никаких «но». Марш до казармы». «Слушаюсь, господин аэр-лейтенант». Тейрина вздернула нос, бросила на Сергея испепеляющий взгляд, фыркнула и выбежала из ангара. Землянин вздохнул и, прислонившись спиной к стене, задумался. В чем-то девушка была права. Полет в такую погоду был весьма опасен, особенно если учесть, что он первый. До этого машина совершала только короткие пробежки по полю с небольшим отрывом от земли. Хотя у Сергея было желание взять ручку на себя, послав биплан ввысь. К счастью, осторожность тогда взяла верх над желаниями. И это спасло ему жизнь. Во время очередного подлета не выдержали крепления тросов растяжки крыла. В результате сломанный лонжерон, порванная обшивка левого крыла и дрожащая отхлынувшего в кровь адреналина руки. А ведь будь это настоящий полет, все могло бы кончиться гораздо печальнее. Парашюты в этом мире были известны, и аэростаты всегда комплектовали ими, так что на складе у коменданта отыскалась пара штук. Но глядя на ребристые металлические ранцы, очень похожие на большие консервные банки, Сергей испытывал некоторое сомнение в их надежности. К тому же в узкой кабине с подобным металлическим рюкзаком было не развернуться, да и с покиданием самолета могли возникнуть проблемы. Ранец банально застревал, цепляясь краями за борта. И все же смысла затягивать с испытаниями он не видел. Плохая погода могла продержаться еще не один день. И хотя из-за непогоды и холода взлетное поле превратилось в какую-то склизкую смесь из грязи, пожухлой травы и мокрого снега, взлет вполне можно будет произвести с гравийной дороги, идущей вдоль территории базы. Тем более, что погода не повлияла на полеты истанских дирижаблей, разве что теперь они жались к земле, плывя по воздуху огромными черными тушами. Бомбардировок больше не было, Хотя один раз тройка дирижаблей обстреляла крепости своих орудий, не причинив ей большого вреда. Раханцев отдал приказ открывать ответный огонь только в крайнем случае, и, видимо, данная стратегия сработала, так как после этого инцидента истанцы больше не обращали на крепость внимания, видимо, решив, что она не представляет какой-либо угрозы. Меж тем с фронта поступали неутешительные вести. Истанские войска прорвались газовым месторождением и, взяв прилегающие к ним города, принялись спешно возводить оборонительную линию. В спешке переброшенные из западной части страны дополнительные русарские армии не сумели выбить их с занятых позиций, зато смогли предупредить попытку блокады Тайгуна и даже несколько оттеснить противника обратно. На короткое время линия фронта стабилизировалась. Судя по скудным сведениям, черпаемым с сводок, и предположениям Раханцева, император почему-то медлил с выдвижением армии для отражения удара. Скорее всего, это говорило о возможных проблемах на западных границах, где Русария граничила со своим главным противником – Геранией. К тому же перешеек, связывающий Мадырский полуостров с материком, оставался блокированным, и связь с Большой Землей осуществлялась только морским путем. Впрочем, это не создавало больших проблем, так как имперский флот полностью господствовал на Тайкайском море, да и транспортировка грузов даже в мирное время проходила в основном по воде в связи с гористой местностью перешейка. А вот в воздухе владычествовали истанцы. Русарские аэросилы были немногочисленны, и максимум, на что их хватало, это на удержание паритета над позициями своих войск. Створка ворот ангара скрипнула, приоткрываясь и пропуская внутрь дядю Тейрины, одетого в светло-зеленую шинель со споротыми знаками отличия. «Что это с племянницей?» — спросил Густ, подходя к парню и здороваясь. Пронеслась мимо, как будто за ней прислужники темного гнались. «Не знаю», — пожал плечами ратный. «Я просто отослал ее позвонить Раханцеву». «Пыталась отговорить?» «Не без этого», — кивнул Сергей. «Ну, тогда все понятно». Мужчина усмехнулся в бороду. Налетело колесо на камень. И, бросив взгляд на аэропланы, спросил. «Значит, готовим?» «Да, проверим все еще разок и будем выкатывать». Отто Майсер сидел в кресле, неторопливо подтягивая горячий лайкос. Лайкос — тонизирующий напиток, аналог обычного земного чая. Из изящной фарфоровой чашечки просматривал очередной номер вестника мировой аэронавтики. Новостей было немного, да и те в основном касались состоявшегося в начале месяца слета аэроконструкторов, что проходил в столице ОРА в городе Валктоне. ОРА — Объединенные регионы Атлании. Новинок на слете было представлено мало, да и те, что были, скорее уж относились к разряду футуристических разработок, имеющих мало общего с реальным применением. Отто несколько минут разглядывал рисунок предоставленного на слете макета ромбовидного дирижабля с четырехэтажной гондолой и криво усмехнулся. Часть аэроконструкторов явно занималась банальной саморекламой, дабы получить субсидии на свои разработки от возможных инвесторов. Впрочем, данный слет всегда этим славился. Единственной интересной новостью было известие о цельнометаллическом аэростате, построенном каким-то неизвестным изобретателем из Талании. Майсер несколько раз перечитал статью, внимательно вглядываясь в фотографию, на которой был запечатлен блестящий сигарообразный силуэт. Затем поставил чашку с недопитым лайкосом, настоящий рядом с креслом, небольшой столик, и, положив вестник рядом, поднялся. Подойдя к огромной карте мира, занимавшей почти всю стену позади большого письменного стола, он замер, задумчиво бродя по ней взглядом. Талания, Талания, а. Вот. Его взор впился в маленький, очерченный синими границами лоскуток территории, изображавший на карте искомую страну. Не отрывая глаз от карты, он сделал шаг назад и, оказавшись рядом со столом, нащупал лежащего в углублении большого прямоугольного аппарата с рядом белых клавиш массивную трубку. Значит, Талания. Он повернул голову и, ткнув пальцем в небольшую черную кнопку, расположенную над клавишами, поднес трубку к уху. «Эрнес, ты что-нибудь знаешь о Талании?» «О Талании?» В трубке удивленно хмыкнули. «Вроде какая-то маленькая страна на юге. Узнать что-то определенное?» «Да. Разузнай, в каких мы с ней отношениях. И еще что там насчет наших машин? Доклад уже подготовил?» «Да, господин Майсер». «Вот и хорошо. Как разузнаешь о Талании, сразу ко мне». Инженер положил трубку и, бросив взгляд на карту, вернулся к своему креслу. Однако не успел усесться и вновь раскрыть альманах, как в дверь постучали. Отто вздохнул и, с сожалением бросив взгляд на недопитый лайкос, пошел открывать. «Быстро ты», — сказал он, впуская внутрь комнаты своего помощника. Эрнес, держащий в руках пухлую кожаную папку, только пожал плечами и улыбнулся. «А что тянуть-то? Отчет готов. К тому же мне еще на аэробазу к вечеру надо успеть. А сейчас...» — он бросил взгляд на настенные часы. «Уже больше трех». «Что-то случилось?» — спросил Отто, подходя к письменному столу и доставая из верхнего ящика коробку с аромами. «Ничего серьезного. У одной из машин какие-то неполадки с двигателем, а местные механики боятся лезть внутрь. Оборудование-то запломбировано. К тому же я им приказал, в случае чего, вызывать меня с командой». «А вот это правильно», — кивнул Майсер, доставая арому и прикуривая. «Нечего им там копаться». Он протянул коробку Меннеллу, но тот отрицательно покачал головой и, раскрыв папку, бросил на Отто вопросительный взгляд. «С чего начнем?» «С отчетов, естественно», — бросил Отто, опускаясь на стоящий у стола стул с высокой резной спинкой. Меннелл кивнул и, достав из папки пару листов желтоватой бумаги, положил их перед конструктором. «Это сводка по проведенным воздушным боям, в которых участвовали наши машины, и статистика повреждений». Майсер взял документы и, пробежав по ним глазами, усмехнулся. «Не густо. За 3 с лишним месяца боев всего 5 прямых столкновений. Наши пилоты, наверное, заскучали. И станции вообще стараются избегать воздушных схваток, так как во время предыдущей войны русары сильно потрепали их аэросилы. Кроме того, в данный момент силы русарских аэрогрупп сильно ограничены, и их аэростаты действуют в основном над расположением своих войск. И что это меняет? Истанские аэронавты не рискуют слишком сильно углубляться за линию фронта, предпочитая действовать по ближним объектам или по тем, где нет прикрытия. Тросливые шаттлы», — поморщился Отто. «Шаттл. Мелкий ночной зверек-падальщик. Что-то вроде большой крысы с беличьим хвостом». «Ладно. Что говорят наши аэронавты?» «В основном претензии касаются двигателей. На больших оборотах почему-то возникает излишнее давление в котлах и приходится срочно сбрасывать. Как результат, резкая потеря скорости». «Понятно». Майсер на мгновение о чем-то задумался, затем покачал головой и вновь обратил свой взгляд на Эрнеса. «Что-то еще?» Тот коротко кивнул. «Да, судя по отчетам стрелков, установленные сверху пулеметы малоэффективны. Не только против бронированных гондол, но и против самих шаров. К тому же они обладают очень малой кучностью стрельбы». Он достал из папки еще один лист, исписанный мелким почерком, и протянул его Майсеру. «Это доклад стрелка машины 1. Он выпустил почти весь боезапас в преследующих русарский аэростат класс «Охотник», но в результате его стрельбы тот даже не стал выполнять маневр уклонения. Их спас второй наш аэростат, вовремя атаковавший противника сзади. Тем не менее, верхний стрелок внес свою лепту», — заметил Отто, откидываясь на спинку стула и выпуская в воздух струйку дыма. «Согласен», — кивнул Меннелл. «Для машин данного класса размещение стрелка в верхней части шара довольно нетипично». «Люблю рушить стереотипы», — конструктор улыбнулся. «Ладно, что там дальше?» «В принципе, все. Потерь среди наших аппаратов нет, а новая оболочка показала себя с лучшей стороны. Например, вторая машина выдержала несколько десятков попаданий и смогла вернуться на базу. Что по эффективности? Лучше всего себя показала машина 3». «Ясно». Майсер потушил почти докуренную арому, стоящей на столе небольшой пепельницы. «Значит, модель с пушечным вооружением и экипажем из 3 человек. Впрочем, этого следовало ожидать». Он резко поднялся и, подойдя к окну, несколько минут смотрел на раскинувшийся за ним парк. Посольство Герани размещалось в небольшом 2-этажном особняке на окраине истанской столицы, посреди огромного парка с множеством фонтанов, беседок и причудливых статуй мифических существ. «Что там по Талании?» — наконец спросил он. Эрнес кивнул и, переложив в папке несколько бумажек, доложил. «Небольшое государство в южной части континента, граничит с Артасом. Во время последней русарско-геранской войны придерживалась нейтралитета. Торгу, вот хорошо. Прервал своего помощника Майсер, оборачиваясь. Думаю, с дальнейшими испытаниями ты и сам разберешься. А пока выясни, каким путем мне лучше добраться отсюда до Талании. Видимо, сама природа решила их поддержать. Когда аэроплан выкатили на дорогу, снег неожиданно прекратился, и через разрывы в облаках стал проглядывать блеклый диск зимнего солнца. Ветер практически стих и лишь изредка налетал на собравшихся вдоль обочины людей, обдавая их своим холодным дуновением. «Ты уж давай поосторожнее», — сказал Арханцев, подходя к Сергею. «Уж больно твоя птица хрупко выглядит». «Еще сомневаешься, что полетит?» — спросил лейтенант, надевая защитный шлем, роль которого играла обычная солдатская каска, имеющая куполообразную форму и снабженная защитными щитками на затылке и по бокам. Она сразу же своим видом напомнила Сергею древний пилотный шлем, которому не хватало лишь очков. «Уже нет», — покачал головой Андре, пряча в усах саркастическую улыбку. «Подпрыгивал-то он у тебя знатно, так что, думаю, локти на 10 поднимешься». «Выше, дружище, гораздо выше», — улыбнулся Сергей и, хлопнув коменданта по плечу, оглядел собравшихся. К своему большому удивлению, помимо девушек своего отделения и дяди Тейрины с его работниками, Ратный увидел стоящего в стороне пожилого мужчину с длинными белыми волосами, одетый в черное длиннополое пальто. Незнакомец опирался на трость и внимательно рассматривал стоящий на дороге биплан. Заметив, что Ратный смотрит в его сторону, он улыбнулся краешком губ и наклонил голову в знак приветствия. Сергей автоматически кивнул в ответ и вопросительно посмотрел на Андре. «Это отец Кая», — пояснил тот тихим голосом. «Ему очень было любопытно глянуть на твою выдумку. Вот я и пригласил. Надеюсь, не против?» «Нет, даже наоборот», — ответил Сергей, застегивая ремешок шлема. «Ладно, пожелай мне удачи». Он скинул шинель, оставшись в теплой вязаной кофте, и, взобравшись на нижнее крыло биплана, перебрался внутрь кабины. Двигатель никак не хотел заводиться, заставляя Сергея нервничать. Один из солдат раз за разом крутил винт, который, прокрутившись пару раз, вновь замирал. Увы, но детище Маслоуна оказалось довольно капризным в эксплуатации. Вот только замены ему пока просто не было. В конце концов движок чихнул и утробно заурчал, набирая обороты. Ратный поднял левую руку и помахал раскрытой ладонью вперед, давая знак помогающему ему солдату, чтобы тот убрал подложенные под шасси колодки. Дождавшись ответного сигнала в виде вскинутой вверх руки, он вздохнул и осторожно двинул рукоять газа вперед, заставляя крутящиеся лопасти винта слиться в сплошной мерцающий круг. Легкий самолетик вздрогнул и медленно тронулся с места с каждой секундой, ускоряя свой бег. Сергей потянул ручку управления на себя, и аэроплан взмыл над растущими вдоль обочины дороги деревьями, устремившись навстречу низкому серому небу. Крен вправо, крен влево, круг над полем, машина послушна рукояти управления. Сергей почувствовал, как его охватывает дикий восторг, сродни тому, что он почувствовал, когда воссоздал свой первый аппарат. Только сейчас к этому примешивалось еще чувство гордости. Это ведь была его машина. Захотелось петь и кричать во все горло, несмотря на бьющий в лицо холодный ветер, который гулял по тесной кабине, пронизывая своими мерзлыми пальцами кофту и поддетый под нее китель. Он сделал еще один круг над аэродромом, затем качнул крыльями, приветствуя машущих ему с земли людей, и вдруг, неожиданно для самого себя, резко взял ручку управления на себя. Легкокрылая машина взмыла вверх под удивленными взглядами зрителей, многие из которых даже не верили в подобную возможность. «Вот печенка Рикты, летит», — пробормотал Раханцев, доставая трясущимися от волнения руками палочку аромы из пачки. «Летит! Летит, девочки! Он летит!» Комендант покатился на прыгающую и кричащую от радости Тейрину, которая махала руками кружащему в воздухе самолету, и покачал головой. Чувств девушки Кейтону не замечал только он сам, хотя, возможно, и замечал, но почему-то упорно делал вид, что это его не касается. Впрочем, это не его дело, кто знает, что у лейтенанта на душе. Раханцев вздохнул. И все же то, что совершил этот парень, было поистине удивительно. Андре мало разбирался в вопросах аэронавтики, но даже он был поражен смелостью задумки аэролейтенанта, предлагавшего поднять в небо Аппарат тяжелее воздуха. Что в тот день толкнуло его помочь Эйтону, он не знал. Но теперь, глядя на парящую над головой рукотворную птицу, был уверен, что это было какое-то озарение, неспосланное на него Пресветлым. Что ж, ваш эр-лейтенант меня удивил. Действительно удивил. Господин Раханцев, вы хоть представляете, что сейчас происходит? Комендант бросил взгляд на подошедшего ближе отца Кая, который остановился в паре метров от него и, опершись на свою трость, не отрывал взгляда от парящего в небе аппарата. «И что же происходит, господин Спайковский?» Спросил он, вновь устремляя свой взор ввысь и чувствуя пробегающий между лопаток холодок ужаса. Крылатая машина задрала нос и резко пошла вверх, на миг застыв в небе вверх колесами. Стрекот двигателя смолк, и вокруг воцарилась звенящая тишина, нарушаемая лишь шумом ветра в ветвях деревьев. Однако это продолжалось лишь краткое мгновение. Рукотворная птица практически сразу же устремилась вниз, а с небес донесся знакомый стрекот мотора, заставивший коменданта облегченно выдохнуть и, сняв фуражку, смахнуть со лба выступивший пот. «Вот безумец!» — пробормотал он, усмехаясь, и, вновь посмотрев на Спайковского, переспросил. «Так что же, по вашему мнению, тут происходит?» Отец Кая несколько секунд молчал, затем пристально посмотрел на коменданта и, улыбнувшись, ответил. «История, господин Раханцев. Здесь творится история».